Может, именно благодаря этому спокойствию они с Майлем впервые за долгое время отдохнули. Не нужно было охотиться за едой, она была вот тут, на тарелках, приготовленная умелой кухаркой. Не нужно было искать пещеру побезопаснее с тоннельчиком, через который можно сбежать, тут были просторные комнаты. Не нужно было. Впрочем, кое-что нужно было делать. То, что они делали в подземелье, бдеть ночью, в этом отличий не было. Они по-прежнему спали по очереди. Но, конечно же, не ночью, а днем. Ночь была их временем и временем опасности. Крул летел, он любил летать. Внизу были бесконечные черные горы справа и пустоши, перемежаемые лесистыми кусками слева. Унылое зрелище, особенно вечером. Он преодолел расстояние, которое планировал пролететь за неделю, всего за 3 дня. Пришлось, правда, щедро делиться энергией с птицей, иначе бы она просто свалилась вниз от усталости и бессилия. Впереди, на одном из горных отрогов, он видел небольшую крепость-городок, крошечное по своей сути отделение ордена. К нему вели 3 узких дороги, по которым лениво и неспешно двигались редкие повозки и еще более редкие отряды охотников, у которых рядом была своя стоянка. Они всегда старались быть либо вблизи города, либо, как в этом случае, отделение ордена. Хотя он был назвал это просто отдаленным форпостом ордена. Тут было всего 3 старейшины, а учеников, что ж, он увидит, сколько тут учеников. Когда он приземлился, все лихорадочно забегали. Однако в этот раз у него разговор был короткий. Ему достаточно было показать указ со знаком центрального отделения, ну и дополнительно подтвердить на камне клятвы свои слова, как все сразу признали его главенство. Причем без каких-либо возражений, как это было в отделении Черного Хребта. Вид у старейшин был жалкий. Да, они были реально дряхлыми. Не менее дряхлыми были и наставники. Видимо, сюда ссылали самых слабых и старых. Учеников было 30. Хотя они, скорее, напоминали слуг. Но решение, которое озвучил Крул, стало неожиданностью для всех. Собирайтесь все. Ученики, слуги, старейшины, наставники, все вы переезжайте в западное отделение. Вам тут делать больше нечего. Некоторое время все пребывали в шоке, но скоро зазвучали приказы, старейшины начали раздавать указания. Старейшина Табал, найдите самых быстрых ящеров, мы должны преодолеть путь до северного отделения очень быстро. Времени у нас мало, надо, купите, если не продают, отберите. Да, глава, как вам будет угодно. Поклонился дряхлый лысый старик. Крул решил полностью перевести это бесполезное крошечное отделение, от которого пользы не было, потому что он уже знал о Марете и ее мелких, но опасных сектах, и понимал, если оставить этих людей тут, то их рано или поздно либо присоединят к себе, либо убьют. В любом случае, это будет потеря для ордена. Удивительно, что до этого форпоста руки еще не дошли. Возможно, лишь потому, что он находился не так далеко от Халшахара. Крул носился по всем комнатам, строениям и лично проследил, чтобы вывезли все ядра, все кристаллы и ценные ингредиенты, которые были в этом форпосте. Обычные люди с некоторым страхом смотрели на то, как около 100 людей ордена покидают горный городок. Для них каждый практик был защитой, гарантией того, что никто не посягнет на это место, не нападет. Эти люди, эти старики, вот с ними можно договориться. Сделай их жизнь лучше, и они будут волком смотреть на 9 старейшин, роль которых уменьшится. Сначала Крул хотел полететь дальше, в следующий форпост, но решил в прямом смысле довести этот небольшой караван до города. Было у него подозрение, что за ними следят, и что такой ход событий кому-то очень не понравится, а значит, возможно, нападение. Собственно, поэтому он у всех на виду летел высоко на громовой птице, показывая, что этот отряд ордена под охраной. Была и другая цель – попытаться спровоцировать врагов. Окажутся ли они настолько наглыми, что нападут сейчас, или же струхнут, забоялись, либо же отправились докладывать своей госпоже о происходящем. По итогу возвращение заняло почти 2 недели. Крул постоянно летал вперед-назад, и только под конец улетел далеко вперед, когда убедился, что ни позади, ни впереди никого нет, никого, кто мог бы обогнать его. Первым делом он, едва оказался в ордене, проверил пленницу. С ней ничего не случилось, она не сбежала, не убила себя сама, что было бы, впрочем, сложновато, учитывая печати запрета действий. Собственно, оставить ее в живых было полезно еще и потому, что существовала пусть и небольшая, но вероятность, что ее решат освободить свои. Именно поэтому едва он ее поймал, как сказал одному из старших наставникам следить за ближайшими кварталами, другому – следить за старейшиной Лином, который выполнял функции его заместителя в отсутствие, ну и еще двоих – следить за старейшинами. Выбирал Крул самых старых, тех, кому уже были безразличны интриги, и которые давно уже занимались лишь тем, что обучали детей и были вдали от настоящего управления отделением ордена. Старики, они на самом деле самые зоркие, самые внимательные, пусть и не такие прыткие, как молодые. Они могут замечать те мелочи, которые упускает из виду обычный наблюдатель. Крул это понимал, как и понимал, что тем, кто чувствовал себя бесполезными, очень важно ощутить себя нужными, почувствовать, что они еще на что-то способны. И пусть старые, они были практиками пика средоточия, всего шаг от ядра, тот шаг, который они так и не преодолели, и не преодолеют. Но даже в серьезном бою их силы будут полезны, пусть и во время подобного боя они могут окончательно надорвать изношенную энергоструктуру тела. Пока летал в форпост ордена, Крул определил для себя принцип, которым собирался руководствоваться в ближайшее время. А принцип был простой: нужны все, вообще все, кого можно собрать, и собрать их нужно здесь, в своеобразном центре Черного Хребта. «Что-то происходило?» – спросил он старшего наставника Кхарта, того, кто наблюдал за кварталами вокруг отделения ордена. «Пока нет, но в квартале удовольствий». «Удовольствий?» – Крул впервые слышал подобное название. «Ой, простите, так называют ту часть квартала богатых, где располагаются бордели с самыми лучшими девочками». При этих словах старик облизнулся. «Понятно, небось, сам не раз там бывал», — подумал Крул. «В общем, там намечаются какие-то местные разборки, но ордена они никак не касаются», — поспешил уточнить наставник. «Продолжай наблюдать». Следом Крул выслушал доклады остальных наставников, и по всему выходило, что эти полмесяца старейшины ордена вели себя тише воды ниже травы. А значит, мелькнула мысль, что-то задумывают. «Эх, насколько было бы проще всех их убить», — выдохнул вслух Крул. «Что?» Глаза старшего наставника выпучились в страхе. «Да так», — махнул рукой Крул. Мысли вслух. Аллара проводила ненавидящими глазами молодого главу отделения. Пока он был внутри, она выглядела невозмутимой. Однако теперь могла дать волю своей ярости на саму себя. Попалась она глупо. Была слишком самонадеянной. Потому что принцип «если хочешь что-то спрятать, спрячь на самом видном месте» не сработал. Смерть главы случилась несколько лет назад, и никто из них не подумал бы, что через сколько времени кто-то будет поднимать это дело и искать причастных. Аллара играла свою роль до конца и пыталась выжать из своего положения максимум. Она собиралась продолжать шпионить и доносить о способностях нового главы. Ошибка была в одном: не надо было попадаться на глаза новому главе, даже мельком. Предыдущий глава, который тоже был на стадии формирования ядра, никогда не ощущал в ней одаренную. Никогда. Даже когда она была с ним очень и очень близка. А этот молодой, он просто кинул взгляд на нее, и все понял. Как так произошло, она не поняла. Просто в какой-то момент осознала, что ее раскусили. Он сделала пару пассов, и странные полупрозрачные печати, возникшие в воздухе, просто скрутили ее, обездвижив. Аллара даже не успела ничего сделать, потому что она никогда прежде не видела подобной техники. Это было что-то новое, то, от чего не было защиты. У нее, по крайней мере, к сожалению, он решил ее пока не убивать. Просто допросил ее под этими странными печатями. Она словно перестала управлять своим телом. В прямом смысле стала куклой. Причем, ее сознание было кристально ясным. Но был в ней один подарочек от ее госпожи, которого этот глава не почувствовал. В ней был кусок спящего закона смерти, который активировался бы лишь в момент, когда ее убьют. Кроме того, по этой частице закона, ее сестры по секте могли ее найти. Да, их задачей было не освободить ее, нет, их задачей было дать ей возможность активировать печать. В любой другой ситуации ей достаточно было бы взять кинжал и убить себя. Это бы она сделала легко. Но эти странные печати просто не позволяли такого сделать. Сколько раз Аллара хотела взять и воткнуть во что-нибудь, что активировало бы кусочек вложенного госпожой закона смерти. Она знала, это не только ее убьет, но и сильно навредит даже такому сильному практику, как этот молодой глава. Тогда бы ее смерть не была бы напрасной. Увы, такой возможности у нее просто не было. Одно радовало: он не узнал ничего нового, потому что из важного были лишь местонахождение ее сестер, но они были связаны кровными клятвами, и выдать друг друга не могли ни под каким давлением. Когда он спрашивал про ее госпожу, то она отвечала правду, то, что та могущественна, что она непобедима, и что она сотрет его в порошок. Даже Эллора не знала, сколько сект в подчинении ее хозяйки, и где они разбросаны по черному хребту. Ей это знать и не надо было. У нее были свои задания. Возможно, самые коварные вопросы этот глава приберег на потом. Но пока ничего важного он не узнал. Особняк черных торговцев. Джарл Теневик готовился. Попытка убить Милариус наскока провалилась, а он, кроме того, получил послание от матери удовольствий, которая выражала свое неодобрение его поступкам. Ведь напали на полукровку тогда, когда она покидала прием у матери. Зато он теперь знал, что два гоблина-мутанта могут представлять проблему. Вернее, не так, они точно представляли проблему. Вопрос в том, как их переманить на свою сторону, конечно, после убийства Нилари. Он уже знал, что Нилария ищет ошейники подавления, и прекрасно понимал зачем. Два мутанта подобного уровня пригодились бы ему. Собственно, он хотел все провернуть так, чтобы убить Миларию, но ни девочек, ни гоблинов не затронуть, потому что это все ценный товар. С гоблинами можно договориться. Эти твари всегда падки на деньги, и готовы продать друг друга за лучшую цену. Вряд ли эти будут исключением. Ну а девочки, что ж, вовремя Нилария съездила в подземелье за новой партией. Как раз будет компенсация за его неудобства. Господин, в дверь постучался его помощник. Входи. 5 отрядов готово. С начальником стражи я договорился. Они уберут лишних людей подальше, в другие кварталы. Все будет чисто. Главное, чтоб наши люди сработали быстро и с минимумом жертв. Тогда начинай. Особняк Нилари. Хозяйка, в дверь постучалась Талха. Входи. Нилария стояла чуть сбоку от стола, держа в руках стреломет, с которым не расставалась даже во сне. Рядом лежал меч, вынутый из ножен и метательные ножи. Собственно, на ее теле была еще одна связка таких же ножей. Оружия много не бывает, особенно когда внутри бесконечное ожидание нападения на собственный особняк. Я добыла ошейники подавления. На стол легла деревянная коробка, внутри которой были тяжелые металлические ошейники с кристаллами внутри. Нилария выдохнула. Наконец-то артефакты у нее. Она осторожно прикоснулась к металлу, на котором были выгравированы странные и непонятные ей символы. Но это ерунда, главное, что они работали. Однако через секунду все изменилось, потому что охрана забила тревогу. На особняк напали. Друзья последнюю неделю постоянно видели у соседних домов и на крышах высоких особняков тени, людей, следящих именно за особняком Нилари. Но они только наблюдали. Никто пока не нападал. Все чего-то ждали. Ждали, видимо, приказа, которого не отдавали. Сегодня им обоим казалось, что будет такая же тихая ночь, что ничего не произойдет, что они так же тихо посидят, к ним заползет наверх Лаль, которая частенько появлялась теперь на крыше, и они поболтают. Она расскажет еще больше о городе, а они в ответ о подземелье. А потом Зурдах думал, что вновь соберет еще немного тьмы, как он делал каждую ночь. Он ошибся и понял это сразу. С соседних улиц исчезла стража. Во многих местах совершенно неожиданно погасли фонари, а случайных прохожих просто не было. Улицы опустели. Почти в то же время Зурдах заметил небольшие отряды, которые кто по улочкам, кто по крышам подбирались к особняку Нилари. Что там говорить, стены, отделяющие богатый квартал от квартала торгашей, спустилось более 10 силуэтов в полностью черных одеждах и направились к ним. «Кажется, — сказал Зурдах, поднимая копье, — ночка будет веселенькая». Глава 16. О том, как они будут вести себя в случае атаки на особняк, друзья договорились заранее с другими охранниками и хозяйкой сразу после нападения в городе. Нилария установила четверку стрелков по углам дома. Насколько понял Зурдах, такое вообще-то было запрещено, но в этот раз стража смотрела в другую сторону, в сторону золотых монет, которых им щедро отсыпала хозяйка борделя. Увы, это работало и в другую сторону. Те, кто хотел смерти Нилари, тоже заплатили стражи. Зурдах спрыгнул вниз с четвертого этажа, приземлившись под окнами особняка забранными решетками. По их договоренности Маэль должен был контролировать крышу, а он – подходы к особняку слева. Правая же сторона была за охранниками. Того, что нападавших будет почти 4 десятка, они не ожидали. Самих охранников в доме Нилари осталось меньше 20. Нападавшие бросили что-то в ворота, и их просто вынесло мощным взрывом. Чувство опасности внутри Зурдаха предупреждающе взвыло. Дзинь-дзинь-дзинь. Зурдах двумя взмахами отразил короткие дротики, которые в него летели. стреляли с соседних крыш. Там стрелков не достать, остальные нападавшие тем временем легко перемахнули через стены, высотой в несколько человеческих ростов, и кинулись в разные стороны. Часть к нему, часть к охранникам, часть, бах, бах. С других сторон тоже прогремели взрывы. Что применяли нападающие, Зурдах не имел ни малейшего понятия. Он впервые видел такие штуки. Кроме того, ближайшая вспышка на мгновение ослепила его. Такой резкий свет для его глаз был хуже дневного. Дзинь. Копье заблокировало метнувшихся к нему двоих атакующих. Сам рваться в бой Зурдах не собирался. То, что убийцы в черном не чета по уровню охранникам, стало ясно сразу. Как и то, почему часть охранников не вернулась в их особняк. Они просто знали, что их там ждет, и предпочли предательство смерти. С правой стороны донеслись крики. Заработали стрелки Ниларии, расположенные по углам дома. Пока Зурдах блокировал клинки двух нападавших, в него полетела дюжина кинжалов, пущенных с немыслимой точностью и скоростью. Дзинь-дзинь-дзинь. Колье замелькало, а глаза засветились огнем крови. Каждый снаряд, пущенный в него, был отражен. А нападавший? Что ж, копье имеет неоспоримое преимущество перед клинком в длине. Удар Зурдаха был молниеносен. Чавк. Копье пронзило напавшего на такой скорости, что он его просто не заметил. Гоблин не испытывал ничего от убийства этого человека. Любой, кто направлял оружие на него, должен быть готов заплатить. Так было в подземелье, так будет и тут. Второй нападавший сразу разорвал дистанцию и просто оббежал Зурдаха. Он сразу понял свои силы и что умереть с противником, который лучше их, ему не хочется. Зурдах подкинул копье и метнул его вслед убегающему. 15 шагов. На такое расстояние убийца в черном успел убежать, прежде чем его настигло оружие гоблина. Петляния из стороны в сторону ему не помогли. Копье пробило спину бегущего, а от летящих в него дротиков и кинжалов Зурдах просто увернулся. Прикрывающие с крыш стрелки попытались достать его дротиками и стрелами, но молодой гоблин легко от них уходил и рванул к остальным врагам. Баланс работал на полную, а в темноте он видел, идеально видел нападавших, часть из которых заняли позиции у стен, контролируя весь большой двор. Вдруг рядом что-то грохнулось. Зурдах дернулся, но это был только труп очередного нападавшего. Бам! И еще один. «Это я!» — крикнул Маэль сверху. «А где же арбалетчик?» — мелькнула мысль. Ускорившись, он выдернул копье из убитого и рванул вперед, потому что, застопорившись здесь, нападавшие больше не стали ломиться с его стороны, а ринулись в правую сторону особняка, двери которого были выломаны и валялись внутри. Снаружи еще находилось с десяток убийц, контролирующих пространство. Зурдах вдохнул, выдохнул и, разгоняя кровь, рванул. Он не знал, зачем сражается, но точно не ради Нилари. Внутри было забытое ощущение эйфории боя, которое он не испытывал со времен выживания в подземелье. «Они знают, что мы мутанты», — понял Зурдах, потому что одиночку, мчащегося к ним, они не стали окружать или лезть в ближний бой. Они дали знак стрелкам, сидящим на стене, а сами принялись метать кинжалы, видимо, надеясь, что хоть какой-нибудь из них достигнет шустрого гоблина. И Зурдах понял, на чем строился их расчет. Все кинжалы были отравлены. Тонкий слой поблескивающего черным яда был размазан по лезвию, точно такой же, как тот, которым пытались убить Ниларию. Расчет не оправдался. Зурдах отбил их все. Копье завращалось как бешеное, отбивая все, что летело. Восприятие разогналось до предела. Глаза гоблина фиксировали малейшие движения перед ним. Странные штуки, которые метнули ему в ноги, он пропустил в прыжке и чуть не попался в еще одну. Прыжок. Зурдах понял, что это какие-то металлические тросики с острыми грузками, которые, видимо, должны были обездвижить его ноги. Такое оружие ему еще не встречалось, и, очевидно, против менее быстрых противников оно эффективно. Однако скорости реакции ему хватило. Он даже не использовал на полную кровь. Так, лишь немного разогнался. Тело плавно уходило от всего, что было возможно. Кроме того, он сомневался, что подобные дротики вообще способны пробить его плотную измененную кожу. Правда, проверять это он не собирался. Первый человек, к которому он рванул, только успел вытащить клинок, и все. Копье чиркнуло по незащищенной шее, и он рухнул на землю, выронив оружие и зажимая горло. Еще двоих нападавших он просто отогнал. Они отскочили на пару шагов. Дизнь-дизнь. Единственные, кто вышли против него, были двойка убийц, которые подхватили копья убитых стражников, тела которых усеивали двор особняка. Их слишком быстро убили. Слишком. Более того, с правой стороны дома звуков борьбы не слышно. Только Маэль на крыше кого-то убивал. Вжух-вжух, удар, блок. И еще один противник не успел заблокировать выпад Зурдаха, свалившись с раной в сердце. Второго ждала такая же судьба. Спиной гоблин почувствовал, что в него полетели новые дротики и быстро заскочил внутрь особняка. На мгновение он передохнул. Там ему было удобнее вести бой, чем снаружи, где в него могло прилететь с любой стороны. Бам! Снаружи что-то кинули в стену дома и ярко вспыхнуло пламя. Бам-бам! Такие же смеси полетели справа и слева. Особняк загорелся. Внутри Зурдах наткнулся на трупы трех охранников. Перескочил их и побежал дальше. Удивительно, но его никто не преследовал. А-а-а! Откуда-то сверху донесся громкий женский крик. Зурдах сиганул наверх. Туда, откуда услышал женские крики. Некоторые двери почему-то были закрыты, Зурдах их открывал мощным пинком. Он уже понял, что оборона особняка просто провалилась. Все пошло не так, как должно было. Мельком увидел в одном из коридоров труп стрелка, который должен был через окно, переделанное и забранное досками, контролировать двор. Не смог. Темная тень метнулась к нему навстречу из одной из комнат. Копье пронзило нападавшего в ту же секунду. Зурдах двигался на предельной скорости. Миг, и он побежал дальше. На третий этаж. В коридор начали выскакивать девицы, крича, что начался пожар. «Не орите, никто вас не тронет», — рявкнул человек в черном, в конце коридора. «Бегите вниз, там вас». Он не договорил, потому что пересекся взглядом с Зурдахом. «Слушай, иди себе, нам нужна только Нелария». Зурдах хмыкнул. Вряд ли его просто так отпустит после того, как он прикончил стольких убийц. Или отпустит. Впрочем, через секунду было не до этого человек, так как наверху раздались звуки драки и Зурдах точно услышал, как ругнулся Маэль. Он взглянул на девушек и, убедившись в их безопасности, рванул к другу. Миг, и он был наверху, проносясь вихрем по лестнице. Дзинь. Сверху на него опустился клинок. Клинок убийцы, которого оставили контролировать лестницу. Тут еще один. Рявкнул он другим. Видимо тем, кто стоял в коридоре и долбил в дверь. В ту самую, бронированную дверь кабинета Нелари, которая под ударами этих людей содрогалась, но не подавалась. Заблокировав два удара, Зурдах просто прыгнул навстречу и одним ударом кулака отбросил противника внутрь. Прямо в коридор, и прыгнул следом. В него полетело пару кинжалов, которые он отбил. «Стой!» — крикнул Зурдаху стоящий в шагах в 50 человек. Зурдах замер, оценив обстановку в широком коридоре. Тройка убийц с небольшим тараном пыталась выбить двери в комнате Нелари. «Нелария мертва. Зачем сражаться? Мы пришли убить только ее. Мы знаем, на что вы способны. Я не хочу терять еще своих людей. Вы и так много убили. Слишком много. Откуда я знаю, что она мертва?» Зурдах, с противоположной стороны коридора валялся брыкающийся Маэль, над которым стояло двое убийц с клинками. Прищурившись, молодой гоблин увидел, что вокруг ног друга окуталась какая-то металлическая нить. Да не одна, а целых три. Теперь понятно, почему он не мог встать. Внутри забурлила в бешеном водовороте кровь. «Идиот, как ты мог попасться? Троньте его», — холодно произнес Зурдах и двинулся вперед медленным шагом. «И убью тут всех». От его слов вздрогнули все убийцы в коридоре, которые ощутили себя запертыми в одном помещении с каким-то зверем. По окну взбиралось пламя, а по коридору пополз едкий дым. Дом с каждой секундой все больше охватывал огонь, снизу доносился шум и треск пожара. Зурдах пошел вперед, прямо к убийцам. «Отойдите от двери, нам надо убедиться, что она мертва, и мы уйдем». Огонь в глазах запылал еще сильнее, и Зурдах едва сдерживался, чтобы не выпустить наружу ауру паука. Ему было сейчас плевать на Неларию и на всех вокруг, на девиц внизу, на убийц и этот сраный дом. Но если они тронут Маэля, он убьет их всех. От такого количества едва сдерживаемой ярости он ощутил, как к нему начала тянуться тьма. «Так что скажешь, мутант, мы не трогаем вас», — дрогнувшим голосом сказал главный среди убийц. «А вы, нас? С чего такое милосердие?» — медленно шагая спросил Зурдах. Пламя разгорелось так сильно, что начинало уже выедать глаза. «С вами хочет поработать хозяин». «Хозяин?» — стиснув зубы, спросил Зурдах. Уже одно это слово вызывало в нем всю ту ненависть к Дроу, которая дремала где-то все это время внутри. Убийца тут же поправился. «Наниматель, отойдите», — приказал Зурдах троице у двери, и они синхронно отошли шагов на 10. «Нелария?» — позвал он через дверь. Никто не отозвался. Через секунду Зурдах ударил кулаком. Треск. Еще раз. Еще. Бронированная дверь прогнулась под его ударами. Бам! Последний удар Зурдах нанес ногой, выбивая двери. Секунда, и они с грохотом ввалились внутрь. Он не пожалел сил, ударив во всю мощь своего измененного тела. Демонстрация силы – лучший способ закончить любой конфликт. Убийцы в тот же миг подобрались, выставив оружие. Зурдах взглянул на Маэля, его пока не трогали, но держали под контролем. «Я посмотрю сам», – кинул им Зурдах и зашел внутрь. Неожиданностью было не то, что Нилария оказалась мертва, а то, что в руках у нее был ее любимый стреломет, а напротив лежала ее личная служанка со стрелами в животе. Не сразу гоблин заметил, что в шее его нанимательницы торчит заколка. «Они что, друг друга убили?» – с сомнением подумал он. «Мертва», – кинул он убийцам и вышел обратно. «Мы должны проверить, отпусти его сначала, тогда мы уйдем». Но, в ту же секунду Зурдах выпустил наружу кровь, и каждый в коридоре ощутил присутствие огромного древнего существа, распростершего над ними свои лапы. Ноги у всех резко задрожали. «Отпускай», — главарь сглотнул и дрожащим голосом сказал. «Отпустите мутанта». Только теперь Зурдах понял, что, наверное, половина нападавших, закутанных в черное, были такими же мутантами-гоблинами, как и он сам. Он это определил просто. По росту и по запаху. Тому самому запаху насекомых, которые источали мутанты. «Значит, лучших они отправили сюда, наверх», — понял он. То, что эти бойцы лучше тех, внизу, было понятно по их движениям и внутреннему чувству опасности, которое слабо кололо внутри Зурдаха. Может, если не Маэль, у шеи которого держали два лезвия, он бы уже всех тут убил. Но рисковать жизнью друга он не мог и не хотел, а в том, что до тех, кто держит Маэля, дотянется его аура, он не был уверен. Один из людей в черном начал распутывать ему ноги, и все это время Зурдах продолжал держать раскрытый ауру паука и был готов в любой момент кинуться вперед на всей доступной ему скорости. Через полминуты возни Маэль, злой и побитый, встал и направился к Зурдаху. «Я взгляну», — медленно подняв руки, пошел к нему убийца. «Мы освободили твоего друга. Теперь позволь нам убедиться в том, что цель мертва». «Да», — коротко ответил гоблин. «Зурдах», — виновато начал Маэль, подходя к нему. «Молчи», — отрезал Зурдах. «Как ты мог попасться? Однорукий бы сдох еще раз от такого позора». «Да я, ТСССС». На десяток секунд убийца исчез в кабинете и, убедившись, что Нилария мертва, проткнул ей живот, а затем отрубил ей голову. Потом еще взял со стола какую-то коробку и вышел наружу. Зрелище было неприятное, потому что он все забрызгал кровью, причем даже не поморщившись. «Сам понимаешь», — словно оправдываясь, сказал он, идя по коридору с головой Нилари, — «пожелания хозяина надо выполнять». С головы женщины капала кровь. «А в коробочке что?» — вдруг спросил Маэль. Убийца прищурил глаза. «Вас это не касается. Это дела этой мертвой девки и моего хозяина». Зурдах кивнул. Буквально десяток секунд они стояли друг напротив друга. «Мы уходим», — резко сказал убийца. «Тут становится слишком жарко. А вы, мутанты, если не дураки, не отказывайте моему нанимателю. Он предложит вам условия получше, чем были у этой мертвой шлюхи». «Уходим, выродки», — кинул он своим, и они исчезли на противоположной лестнице. Зурдах на пару мгновений застыл. «Вот так все закончилось, да?» — подумал он. «Судя по тому, что он видел, служанка убила Неларию, а та ее. Вот так закончилась жизнь женщины, которую он спас в подземелье. Хоть он и так собирался после нападения покинуть Неларию, но смерти ей не желал. В спину уже припекало, а дым начинал все больше забивать легкие. Маэль начал закашливаться. «Пошли уже отсюда», — прохрипел он. «Ладно». Через секунду они мчались наружу с копьями наготове. Мало ли что сказал тот убийца, возможно, им просто готовят засаду в более удобном месте. На нижних этажах полыхало уже совсем нестерпимое для обычного человека пламя. А будь Зурдах и Маэль обычными людьми, то уже задохнулись бы от дыма, но они лишь сильнее закрутили кровь и вырывались наружу, выпрыгнув через пылающий проход. «Кха-кха-кха!» — оба начали жадно глотать воздух. Все девицы уже толпились снаружи у ворот, вместе с уцелевшими убийцами. Особняк пылал так, что даже захоти сейчас кто потушить огонь, это было бы просто невозможно. На гоблинах тут же остановились взгляды всех, и девиц, и убийц. Наверное, зная Зурдах и Маэль в лицо всех работниц Нилари, они бы могли сказать, сколько их выбралось. Но так, вроде бы девиц было просто много, и ни одного охранника. Убийцы не оставили в живых никого из них. «Будь мы слабее, и нас бы убили», — а через секунду сам себе ответил, — «убили бы. Но их хотели, видимо, переманить к себе. «Зурдах, куда мы теперь?» — тихо спросил Маэль. «Куда? Туда же, куда и собирались, мы же хотели на трущобы взглянуть. Вот она возможность, там и с охотниками был вариант. Ну, сейчас нам ближе к трущобам». Через пару мгновений они побежали к стене, которая выходила на противоположную сторону улицы. Прыжок, и они оказались снаружи. Ожидаемо, стражи вокруг не было. Вся часть стены, отделяющая квартал, пустовала. Стена, разграничивающая кварталы богатых и торговцев, возвышалась на десяток метров вверх. Такую не перепрыгнешь. Но это и не надо было. Там были лестницы, по которым друзья взбежали, и наткнулись на выходящего из маленькой будки наверх сторожа. «Эй, вы кто?» Голос был немного пьяный и злой. Бам! Легким ударом копья Зурдах вырубил его, и тот рухнул на пол. После этого гоблин взглянул по сторонам. «Да, там, стража была на местах, и видела их. Прыгаем», только и сказал он другу. Оба они приземлились, вздымая вокруг себя кучи пыли. Ноги легко выдержали подобный прыжок. «А дальше?» — вдруг спросил Маэль. «Так по крышам», — указал Зурдах на ближайший к стене дом. В квартале торговцев все улочки и крыши тесно тулились друг к другу. Это было просто идеальное место для двух гоблинов, которые привыкли лазать по скалам. Через пару мгновений они уже взбирались по стене дома, которая так удобно была сложена из больших каменных блоков. Еще через время они неслись по крышам квартала в сторону трущоб, по сути за город, туда, где по рассказам гоблинши находилось много своих, много гоблинов. Джарл Теневик был недоволен. В последнее время он был редко доволен, потому что дела не шли. Сначала эти старейшины, которые приостановили многие совместные дела по тем же ядрам и ингредиентам для алхимии на время проверок главы, а теперь Нелария, его головная боль. Правда, она теперь уже в прошлом, и ее голова была подтверждением. Обычный быстрый штурм и пожар обернулся огромными, как на подобную цель, потерями. И то, похоже, все могло провалиться, если бы не перекупленная пару недель назад служанка упрямой шлюхи, которая согласилась убить в нужный момент свою хозяйку. Да, Джарл боялся, что Нелария в последний момент умудрится куда-то сбежать, и для этого подстраховался. Оказалось, не зря. Убийцы не успели добраться до шлюхи. Что ж, то, что исполнительница погибла во время атаки на свою госпожу, даже хорошо. А вот молодые гоблины-мутанты, которых привезла Нелария, это был провал. Ни он, ни его люди не ожидали такой мощи и скорости от них. Да, они знали, что те сильны, но не знали, насколько. Джарл встал из-за стола и еще раз заглянул в коробочку с ошейниками подавления, которые таки добыла Нелария. Что ж, они ему пригодятся. Ему нужно сделать то, что не успела она. Найти этих двух гоблинов и суметь натянуть на них эти ошейники. Причем сделать это не силой, а как-то иначе. Если попытаться сделать это силой, получится то же самое, что они получили в особняке Нелари, куча трупов, погибших ни за что, но такие бойцы. Джарл на секунду представил, насколько повысилась бы боеспособность его гильдии с ними. Что ж, его люди сейчас следили за этими двумя. Да, собственно, вариантов у этих двоих не было, потому как им либо идти прочь из города, так как их покровительница мертва, а денег мало, либо идти в бедняцкие кварталы, либо, в трущобы, к своим. И Джарл уже знал, что пошли они именно туда, так как это самый разумный выбор. Ну а там, глава гоблинских трущобников обязательно ему поможет в том, чтобы подчинить двух новых мутантов. Это в его же интересах, чтобы его власти ничто не угрожало. Зурдах и Маэль сидели за стеной самого бедного квартала. Их никто не трогал, потому что в трущобы вход был свободный, а вот на выходе бы возникли проблемы, так что впустили их легко. Около часа они добирались до этого места. Оно располагалось довольно далеко от богатых кварталов, из которых они убежали и пришли сюда практически под утро. Да, в бедных кварталах они уже никуда не спешили, и просто шли. Шли подворотнями, потому что они знали, что ходить с оружием по городу запрещено, а нарываться на неприятности после того, как они и так убили столько людей, не хотелось. Не хотелось еще кого-то убивать или бить. Последним им, кстати, пришлось заняться несколько раз, так как местные грабители решили, что у двух вооруженных гоблинов есть чем поживиться. Как минимум, отобрать копья. Закончилось это односторонним избиением. Несколько раз. И только после этого никакие оборванцы уже не трогали их, поняв, что себе дороже. Сейчас же друзья находились за стеной и встречали рассвет. Им удалось незаметно выскользнуть из бедняцких кварталов на выходе, не засветив стражи оружия. Собственно, ночью, когда они перелезали через стену, Их просто-напросто не заметили, так как по доброй воле в трущобы никто сам лезть не будет, скорее, наоборот. Так что охрана бдительно следила за тем, чтобы трущобники не лезли внутрь, а не наоборот. Вздохнув, Зурдах взглянул вперед, и там были трущобы, которые представляли собой нагромождение халуп, низеньких жилищ и нор, типичных гоблинских нор в земле, вернее, в камне. Потому что все бескрайнее пространство трущоб перед ними было на деле огромным каменным плато, изрытым словно кусок сыра норами и маленькими пещерками. Друзья решили не сразу идти туда, они решили пару часов понаблюдать за жизнью этого места, благо между стеной и трущобами было пространство шагов 300. Стража тут была ленивая и просто сидела на стенах, свесив ноги и поплевывая вниз. Изредка они покрикивали на трущобников, которые подходили слишком близко к стене. Тут была словно какая-то другая жизнь, отличающаяся от той, что происходило в городе. И тут было много гоблинов. Зурдах видел их маленькие копошащиеся вдали фигурки. Странное ощущение возникло внутри и него, и у Маэля, когда они увидели своих. Пусть даже никого из них они не знали и более того, видели впервые. Все равно то были гоблины, такие, как они. И все равно я не понимаю, как ты мог так по-идиотски попасться. Вздохнул Зурдах. Тебя могли убить эти слабаки. Ой, не начинай. Маэль сплюнул. Я просто потерял бдительность. Они были настолько слабые, что я даже не мог подумать о таких штуках. Ты б сам попробовал вырваться из них. Эти железные веревки невозможно порвать даже с моими ногами. Не знаю, из чего они сделаны. Слушай, прервал его оправдание Зурдах, а эти гоблины идут не к нам. Из глубины трущоб прямо к стене направлялся десяток гоблинов. С каким-то дубинами и палками в руках, друзей так не встречают. Глава 17. Зурдах и Маэль тут же поднялись, однако направлять копья на гоблинов не стали. Наоборот, сами пошли навстречу им. Маэль еще и напоследок помахал рукой стражникам. Они в ответ плюнули на них со стены. Естественно, не попали. «Валите уже в трущобы», — крикнули им вдогонку стражи, охранявшие ворота. Шагов через 100 друзья и компания оборванных гоблинов с самодельным оружием застыли друг напротив друга. «Вы идете с нами», — сказал один из них, видимо старший, вышедший вперед, «и отдайте нам свое оружие». Друзья захохотали, искренне, не сдерживаясь. После прошедшей ночи, после нападения на особняк, где они убили стольких убийц, видеть наглые и грязные рожи кучки гоблинов, которые к тому же были ниже их ростом, было смешно. Ни один из них не источал угрозы и не был мутантом. «На!» Маэль отдал Зурдаху оружие и шагнул вперед, хрустнув кулаками. Ну а что дальше произошло, можно назвать двумя словами: легкое избиение. Друзья прекрасно понимали, что эта группка хотела показать им силу, и Маэль сейчас им показывал свою, и что даже без оружия они ему не ровня. К чести гоблинов, они сразу все поняли, и избитые отползли в сторону. «Значит, вы мутанты?» Так сразу бы и сказали. «А что, не видно? Я подумал, что вы просто грязные, у нас с такой же черной кожей половина малышни ходит», — сплюнув кровь и отколовшийся зуб, ответил старший. «И вообще, на вас обгорелая одежда, откуда я знаю, может, это сажа и копоть». Так-то на деле и Зурдах, и Маэль действительно были немного прокопчены и покрыты копотью. Им просто негде было помыться после побега. Впрочем, их это не сильно беспокоило. «Как тебя зовут?» — спросил Зурдах старшего гоблина. «Гарх», — почти рыкнул он, поднимаясь. «Гарх беззубый», — хохотнул кто-то из его компании. Гарх оскалился и действительно, одного клыка не хватало, того самого, который выбил ему Маэль. «Я сейчас тебя самого сделаю беззубым, урод, если будешь пасть раскрывать». Подчиненный сразу заткнулся и притих. «Вот так, говно гнольское, место свое знай». Так мы выяснили, кто сильнее и чьи кулаки крепче. Все же спросил Зурдах, не сводя взгляд с десятка побитых гоблинов. «Выяснили, выяснили», — прошипел Гарх. «А вы вообще кто и откуда?» «Сбежавшие рабы». «Мы не рабы», — отчеканил Маэль. «Ну да», — неожиданно быстро согласился Гарх. «Рабы такое хорошее оружие не носит». Через минуту они уже шли вперед, к трущобам. Если издали казалось, что трущобы – это сплошное нагромождение одноэтажных хлипких построек, шалашей и халабут, без какого-либо разделения и плана, то вблизи это впечатление лишь усилилось, кроме одного нюанса – разделение было. Трущобы делились на кварталы, которые пересекала неровная линия. «Там людь селится», – кинул Гарх, указывая на часть трущоб, располагавшихся ближе к стенам города. Шли они ровно по небольшой разделительной полосе, шириной буквально в десяток шагов, где не строилось ничего. Там был голый камень. К ним не суетесь, они вообще слабые, но их много, и у них есть связи со стражей. Мы стражу, конечно, не боимся, заверил гоблин, но связываться с ней лучше не стоит. Те еще гниды. Друзья кивнули. Чем глубже они заходили в трущобы, тем сильнее становилась вонь, тем грязнее становилось вокруг, тем больше дерьма и мусора валялось вокруг. Наконец, слева от разделительной полосы, начали появляться гоблины. Жилища тут встречались все реже, потому что в полу были сотни дыр тоннелей. Это наши пошли уже. Тут немного размытая граница, но не ошибетесь. Да, теперь пол слева выглядел продырявленным куском сыра. В этом плане здешние гоблины мало чем отличались от его родного племени, которое тоже любило делать подобные от норки пещерки. «Самое вонючее место, в котором я был», — скривился Маэль, закрыв нос пальцами, когда они проходили нечто вроде небольшой свалки нагромождения мусора в два человеческих роста. «Хах!» — хохотнул Гарх. «Это ты еще у нелюдей не бывал? Вот там вонь. Туда тоже не советую лезть. У нас тут еще чисто. А куда ты нас ведешь?» — спросил Зурдах. «Так в центр, подальше от стражи и от города. Наши самые сильные в центре живут». «Ясно, нас он сразу определил как самых сильных. Хоть на это мозгов хватило. Вас надо показать вожаку. Вы чужаки, новые. Так положено», — добавил он. «К вожаку?» — переглянулись Зурдах с Маэлем. «Ага, наш вожак, Шарк Камнебрюхий». Маэль хмыкнул от такого прозвища. «Ты б не смеялся. Он сильный, тоже мутант, как и вы. Правда, другой. Он сильный, так что я б на вашем месте не выкобенивался. Его лучше не злить. Это вам не нас валять в грязи, мы ж обычные. И вообще, вы должны понимать, что здесь нет одиночек, вы либо под кем-то, либо, спросил Маэль, либо продадут. Куда? Никуда, а кому? Покупатель найдется на любой товар. Товаром он назвал своих, ну, это мы еще посмотрим, заметил Зурдах. Вы мутанты, с вами все по-другому. Будете работать на Шарка, как и все мутанты. В голосе Гарха, казалось, звучала искренняя зависть. Зурдах на мгновение застыл и оглянулся назад, на город. Еще вчера они были в роскошном особняке, где было столько красивых девушек-рабынь в прекрасных тонких одеждах, а сегодня они в трущобах, где повсюду сидят, валяются и копошатся в грязи оборванцы-гоблины. Как быстро все снова поменялось. А ведь еще пару месяцев назад они выживали в подземельях и даже не думали, что им все-таки удастся выбраться на поверхность. Это было какой-то абстрактной целью, к которой они шли, но никак не могли дойти. И вот они тут, на поверхности, а радости от этого больше нет. Они пожили у Ниларии, а теперь пришли в трущобы, и ни там Зурдаху не нравилось. Это было все другое, чужое. Это были не те места, в которых он ощущал себя своим. Хотя между первым и вторым трущобы казались все-таки поближе. Уже просто тем, что тут были тысячи гоблинов. Причем, судя по всему, не рабов. Но и жили они хуже изгоев его племени, ну или как минимум так же. Зурдах еще раз взглянул вокруг и вдруг отчетливо осознал, что подземелье ему роднее. Эти пещеры, тоннели, монстры и подземные растения. «Зурдах!» — окликнул его Маэль, который шел вперед с остальными гоблинами-трущобниками. «Да, иду!» — кивнул молодой гоблин и громко стукнул копьем об пол, словно отрезвляя себя, отгоняя эти мысли. И копье в руке напомнило ему о ямах, о тренировках, о той жизни, которой больше не будет. Оно напомнило ему о рабстве, а взгляд на горы и на территорию секты Ордена Заката, располагающуюся над городом, заставил мысли вернуться к самой главной цели, о которой он частенько забывал, об энергии, которой они владели, энергии не тьмы и не крови, энергии, которая была нужна ему для того, чтобы совместить несовместимое. Зурдах медленно шагнул вперед. «Что ж», — подумал он, наблюдая за ведущими их уже куда-то вглубь трущоб Гархом и его подчиненными, «посмотрим на вашего вожака, и что он нам скажет». Чем дальше они отходили, тем меньше в гоблинских трущобах становилось одноэтажных жилищ, и тем больше подземных тоннелей, явно связанных друг с другом. На них глазели десятки, а то и сотни сидящих на полу гоблинов, в основном либо старики, либо старухи. Молодые гоблины встречались изредка, это были вооруженные чем попало отряды, которые, видимо, охраняли границы гоблинских трущоб. Первое время не было и детей, но ближе к центру трущоб они появились. Вскоре они остановились перед широким тоннелем, ведущим вниз. «Сюда», — сказал Гарх. «Первый иди», — ткнул его в спину тупым концом копья Маэль. «Да и я так собирался», — сглотнул он. «Ага, расскажешь», — хмыкнул Зурдах. Когда отряд гоблинов-трущобников спустился вниз, за ними последовали оба друга. Вот только с копьем тут вообще не размахнуться. В лучшем случае можно было ткнуть впереди стоящего. Собственно, поэтому Зурдах сразу приготовился к ближнему бою. «А вы всех чужаков ведете к Шарку?» — спросил он Гарха. «Нет, конечно», — удивился тот, — «только мутантов. Остальным мы сами скажем, что и как делать. С мутантами разговаривает только он». Шли они, видимо, по одному из основных подземных тоннелей гоблинских трущоб, потому что от него шли десятки ответвлений, в которых мелькали другие гоблины, и почти все с оружием, большинство самодельным, но были и с неплохими клинками, сделанными явно людьми. «Сюда», — сказал Гарх, и они свернули вниз по широкой винтовой лестнице. Один виток лестницы, и они оказались перед широким коридором, в котором стояло двое вооруженных клинками гоблинов. У одного из них была покрыта наростами рука, а у второго половину лица затянуло чешуей. «Мутанты! Гарх, куда собрался?» — рявкнул на него один из них. «Камнебрюхий отдыхает. Чужаки!» — коротко ответил Гарх. «Мутанты! Привел к Шарху!» Взгляды стражи ощупали взглядом синяки и побитый вид отряда Гарха, и напряглись, приготовившись к бою. «Копья оставить тут», — приказал один из них. «Тихо-тихо», — улыбнулся Маэль. «Мы так, познакомиться пришли. Чего сразу драться? Вы же не хотите подохнуть?» Зурдах даже не вмешивался. Маэль рванул так быстро, что даже готовые к бою стражи не успели. Его нога врезалась между ног одного, а кулак впечатался в лицо другого. Оба рухнули на пол. «Что-то вы медленные какие-то, Гарх», — казалось, аж начал заикаться. «Ну, чего встал?» — тряхнул его Зурдах. «Веди к своему вожаку, будем знакомиться». Гоблин сглотнул и посмотрел на оружие. «К вожаку с оружием не заходит, запрещено», — все же выдавил он. «Ага, как же», — хмыкнул Маэль, — «нашел идиотов». Тоннель оказался довольно коротким и вывел их в большую подземную залу. «Стоять, Гарх», — рявкнула двойка стражей. По сути, такие же мутанты, как и те, кто им встретился ранее. Гарх дернулся, показывая, что повинуется. «Я тут чужаков привел», — дрожащим голосом сказал он. «Сегодня утром появились. А чего с оружием? А ну быстро бросили». «Не надо», — остановил Зурдах Маэля, который прислонил к стене копье и собрался ломануться в драку. Зурдах уже увидел в центре круглой пещеры сидящего на большом камне вожака. Ничем иным этот огромный гоблин, скорее напоминавший размерами гнолля, быть не мог. Вокруг него сидели два десятка гоблинов, от которых исходило слабое ощущение опасности. Были тут и гоблинские самки, целая дюжина, была парочка человеческих. После девушек в борделе Нилари они казались откровенно уродливыми. Вожак с интересом наблюдал за чужаками, ожидая, как они себя будут вести, и, судя по тому, что он ни капли не удивился их приходу. «Он что, знал, что мы сюда придем?» — Зурдах задумался. «Да, они сидели под стеной несколько часов, так что скорее всего их заметили намного раньше, ну а Гарха послали просто проверить их силы и посмотреть, как они будут себя вести». Зурдах сразу оценил силу всех находящихся мутантов, а все самцы тут были ими, и понял, что никто не представляет для него опасности. Даже вожак, оголенное брюхо которого было действительно покрыто каменными наростами, ощущался лишь едва ощутимой опасностью. Вот откуда, видимо, шло его прозвище, весь его торс был измененным. «Интересно, чьи ядра он жрал?» — мелькнула мысль. «Похоже на каменного червя, но разве они есть на поверхности?» Зурдах не стал играть в слабого и, шагнув к стражникам, направившим на него оружие, врубил кровь и выпустил наружу ауру паука. Чернопрядец в костях как-то вяло шевельнулся, второй раз за этот месяц. Молодой гоблин надавил лишь немного, но не привыкшие к давлению чужой крови, оба стража просто отскочили от него на несколько шагов назад. Ноги и руки их тряслись от резко нахлынувшего страха. «Мы пришли поговорить», — обратился Зурдах к вожаку, — «и если они...» — Зурдах обвел всех присутствующих в зале — «не будут тыкать в меня оружием, то может никто и не умрет». Тот уже прищуренным и собранным взглядом смотрел на него, а потом сказал: «Подходи, щенок». Зурдах хмыкнул и отпустил давление. Стражи, сглотнув, попятились назад. «Маэль, на!» — протянул он другу оружие. Чтобы справиться в случае чего с этими гоблинами, ему оружие не потребуется. И, почему-то, в отличие от убийц, которых они еще вчера вместе с другом убивали, тут он не хотел никого убивать. Все они были свои. гоблины, и почему-то смерть их воспринималась подсознательно как-то иначе. У вожака оружия не было, а вот у его окружения, двух десятков мутантов, да, оно лежало на полу возле них, и они было рыпнулись его подхватить, но вожак тут же жестом их остановил. «Значит, вы все мутанты», — подумал Зурдах и подошел вплотную. Взгляд его подмечал то у одного самца, то у другого какие-то наросты, мутации, и не у всех они были удачные. У кого-то вместо пальцев был непонятный слипшийся нарост, которым и взять-то оружие нельзя, только бить им, как кувалдой. Неудачные мутации. Кроме вожака, его мутация была довольно удачной. По сути, его торс был в естественной броне, которую, судя по толщине каменистой кожи, пробить было бы непросто даже копьем. «Значит, ты Шарх Камнебрюхий», — посмотрел вожаку в глаза Зурдах. «Ты видишь другого с каменным брюхом?» Вожак был далеко не молодым. Зурдах видел морщины, седые волосы, и в целом он приближался к гоблинской старости, но по-прежнему был явно сильнее всех своих подчиненных и крупнее. «И что ты от нас хотел?» — спросил Зурдах. «КХМ. Хотел поглядеть на двух молодых и наглых мутантов». Поглядел, Зурдах осматривал тело Шарха в поисках следов рабства и находил их. Шрамы на ногах, метка на запястье и на шее след от ошейника. Такие шрамы могли оставить только десятки лет ношения арабских наручей. Но больше всего Зурдаха удивили метки на руке. Метки бойца. Просто черепа. Десятки черепов. «Значит, ты тоже из ям?» — спросил Зурдах. Шарх дернулся как от удара по лицу. Зурдах же шагнул вперед и показал свою руку. Часть меток заросла после приема ядер, но их силуэты, неровности можно было рассмотреть, если присмотреться. И он повернул руку так, чтобы вожак их увидел. «Понятно», — протянул Шарх. «То, что вы из подземелья, я и так знал, а вот это неожиданно. Он тоже», — показал он на Маэля. Зурдах кивнул. «Мы никому подчиняться и служить не будем», — резко сказал Зурдах, приближаясь к Шарху. «Ты понимаешь?» «Да», — выдавил Шарх, сцепив зубы. «Но достаточно ли у тебя силы, чтоб такое говорить? Ты силен, но настолько ли? Нас много, ты один. Не стоит забывать об этом, боец, а ты прислушайся к себе, и сам узнаешь ответ», — сказал Зурдах и закрутил кровь на полную. Глаза полыхнули, а его аура паука раскинулась на всех вокруг. Незримое существо распростерло вокруг свои лапы и разъявило пасть. В пещере будто бы стало еще темнее, а биение сердец всех присутствующих замедлилось. Почти застыло. В глазах Шарха заплескался самый настоящий ужас, как перед лицом неминуемой смерти. Зурдах понял, что показал достаточно. Пробрало всех. Миг, и жуткое ощущение присутствия древней твари исчезло, и все облегченно выдохнули. «Я думаю, сил у меня достаточно, и ты сейчас это понял», — произнес Зурдах. Шарх только кивнул. На лбу его выступил пот. «И чего вы хотите тут, в моих трущобах? Остановиться, передохнуть и подумать. Мне не интересно, чем вы тут занимаетесь, и не интересно твое место. Что-то скрыть тут было невозможно. У гоблинов был хороший слух, а у мутантов особенно, так что все слышали их разговор. Вы не трогаете нас, а мы вас», — сказал Зурдах. «Это все, что мне нужно, договорились». Он протянул руку вожаку. Тот внимательно посмотрел на нее и пожал. Попытался стиснуть изо всех сил, однако его рука была обычной, хоть и сильный. Зурдах лишь чуть сжал его ладонь, и пальцы Камнебрюхова противно хрустнули, а сам он скривился от боли. «Это было глупо», — только и сказал молодой гоблин вожаку. «Я сильнее», — Шарх фыркнул и ответил. «Договорились, я не трогаю вас двоих, а вы не лезете в мои дела». Через десяток мгновений друзья шли прочь. «Сила всегда и везде решает все вопросы. Ты б видел их», — захохотал Маэль. «Когда они поднимались наверх, они чуть не обосрались». «Ничего, таким полезно», — ответил Зурдах. «Слушай, а мы не будем лезть в их дела, как ты и сказал». «Посмотрим», — ответил Зурдах, — «тут нас хотя бы трогать не будут. Они хорошо понимают, что такое сила мутантов, особенно Камнебрюхий, как бывший боец ям. Он действительно боец, мне было не видно, действительно. И раз живой, видимо, неплохим был. Много черепов, пару десятков есть точно». Многое Зурдаху тут уже не нравилось, особенно то, что он услышал про продажу рабов. Шарх Камнебрюхий проводил взглядом двух молодых мутантов и рявкнул. «Пошли прочь, все!» И глаза его вспыхнули кровью. Да, он тоже ее умел использовать, как большинство сильных бойцов ям, но давненько ему не приходилось этого делать. Джарл Теневик послал ему весточку о том, что в трущобы могут сбежать два гоблина-мутанта еще ночью, Все такие их подземные ходы через городские катакомбы позволяли связываться быстрее, чем это шло по поверхности. Так что еще до того, как дозорные Шарха заметили двух гоблинов-мутантов, и до того, как к ним отправился Гарх, он уже знал о них. А вот чего он не знал, так это того, что они бойцы из ям. И это меняло дело. Шарх прекрасно знал, чего стоят те, кто выжили в ямах. Да самый слабый из таких половину его охраны перебил бы. А тут же, он вспоминал молодого гоблина, который каким-то образом подавил всех вокруг с помощью крови. Такого умения камнебрюхи не встречал никогда. И именно это повергло его в шок, ненадолго. Он пришел в себя и прогнал своих прихвостней, потому что увидел, что из их взглядов исчез страх, ведь они увидели кого-то, кто сильнее его, намного сильнее. Они испытали страх, какого не испытывали перед ним, а это означало потерю авторитета. Это было неприятно, но еще неприятнее было ощущать себя беспомощным. Когда этот молодой гоблин взглянул на него, Шарх сразу понял расстановку сил. Этому он научился в ямах. Если противник сильнее, не лезь. В принципе, все мутанты хорошо чувствовали, кто из них сильнее, да и Шарх ощутил какую-то непреодолимую разницу в силе, просто подавляющую. Чуть запоздало он понял, что почти все тело молодого гоблина изменено, почти все. Сколько это кругов, он и представить не мог. И сейчас он хотел одного, чтобы эти двое покинули его трущобы, покинули и не возвращались. Потому что если они захотят убить его, или подмять под себя власть, он ничего не сможет сделать. Его прихвостни пойдут за тем, кто сильнее. Только сила решала, кто управляет трущобами. Так что через полчаса, хорошо поразмыслив, вспомнив ощущение давления от мутанта, он отправил весточку Джарлу Теневику о том, что эти двое мутантов у него, и что он бы хотел как можно скорее избавиться от них. И хоть молодой гоблин сказал, что они не будут лезть в их дела, как можно доверять тому, кто чувствует за собой большую силу? Он обязательно попытается ее продемонстрировать, а этого Шарх не хотел. Крул смотрел на секту с самой высокой точки, с колонн для посадки птиц. Это было хорошее место для размышлений. Не считая гуляющего ветра, тут было спокойно и тихо. Никаких человеческих голосов, только он и его мысли. Но и надолго тут задержаться он не мог, приходилось контролировать старейшины мастеров. Пока что секта напоминала сонный улей, который растормошили, но который еще не вошел в рабочее состояние. По дороге ему повстречался старейшина Лян, глава. Поклонился тот. «Старейшина, нужно кое-что сделать, слушаю», — склонился снова тот.